может, и пачкать-то руки о них не стоит. «Твое дело, тебе видней!» — рявкнул лев и залег в пожелтелой траве аэтовой души. Вернувшись на 12-весельный корабль, скрытый в зарослях неиссякающей реки, Ясон сказал товарищам: «Дело плохо. Аэт, прежде чем отдать шкуру, собирается подвергнуть меня испытанию и уж, наверное, даст такое поручение, что сам Гермес не сможет его исполнить. Как бы вам ни пришлось увести отсюда мои кости», — добавил Ясон. Скрываться больше не имело смысла. Вансы знали, что они здесь, и знали, зачем они здесь. Так что лучше было открыто поставить 12-весельный корабль у причала в гавани. Спутники Ясона не спеша загребали веслами и думали: «Верно, за каждым древесным стволом прячется соглядатай. Черная туча неизвестности и страха вновь нависла над привычным к удачам и веселью 12-весельным кораблем, придавила всех своим студенистым, скользким брюхом и вымочила с головы до ног. Появилось несчетное множество мошкары и комаров. Лягушки заквакали громче, шум стоял оглушительный. Ночью берега неиссякающей реки вновь окутались туманом. Клейкая пепельная масса тысячелапым чудищем ползла, пробиралась среди зарослей лозняка и поглощала все по пути. Туман пронизывал сыростью. Моряки лежали в повалку на палубе, прижимаясь друг к другу, чтобы в случае беды быть вместе. Временами ухал филин, и от ужаса и неожиданности у них стыла кровь в жилах. Но что поделать? Филин на то и филин, чтобы изливать по ночам во всеуслышание свои горести и жалобы. На родной стороне Ясона точно так же ухали филины, но там было совсем другое. Там внезапный вскрик, затаившийся где-то в прогнившем дупле ночной птицы, мог только испугать ребенка да вызвать в ответ женское проклятие. Ясон сидел один на корме, обхватив руками колени, прижатые к подбородку. «Хоть бы у меня была собака», — думал он. Вся просторная палуба была полна преданных ему молодцев, и все же он был одинок, потому что аэт его одного собирался подвергнуть испытанию, и, значит, ему одному угрожала гибель. Впрочем, так оно и должно было быть, ведь молодцы пустились в этот дальний путь только ради него. И все же Ясон не мог примириться с мыслью, что его одного подстерегает опасность. Он и раньше не раз стоял между жизнью и смертью, но его упрямая природа никогда не желала принять мысль о смерти. Ясон не мог поверить, что он такой сильный и проворный, такой обходительный и обаятельный, мог умереть, как любой другой. От одной мысли о смерти он терял всякое соображение. Вообразить собственную смерть было ему столь невыносимо, что он мог без колебания поверить в любую успокоительную ложь, лишь бы не взглянуть в глаза страшной истине. Он верил, что боги сделают для него исключение, не дадут ему уйти из мира живых. Куда ему было уходить? Он прекрасно чувствовал себя в этом мире. Его место было здесь, и он лез из кожи вон, протискивался сквозь игольное ушко, чтобы иметь здесь, на земле, все, что имели или могли иметь другие. Правда, он не раз, как сегодня, обманывался в ожиданиях, но всегда находил достойный выход из неприятного положения. И сейчас он напряженно думал, ища спасительных путей, и досада переполняла его от того, что он был одинок. В этот раз Аэт учтиво выпроводил его, но все могло кончиться гораздо хуже. Сейчас он хоть имел право выбора: либо отправиться во свояси, с чем пришел, либо принять вызов Аэта. И решать это он должен один. Лишь его одного все это касалось. Хорошо его молодцам, неплохо провели время, пока плыли сюда, и также славно погуляют на обратном пути. А Ясон не для потехи пускался в путь. Ему было другое нужно, и от него больше требовалось. Кроме собственных забот, на него было возложено еще большое всенародное дело. Именно так и сказал ему величайший из царей Минос: «Всенародное дело». Товарищам его было горя мало. Если Ясон выполнит условия Аэта, в чем он сам, Ясон, очень сомневался, все с миром вернутся домой. Если же нет, то они вернутся домой одни, с мешком, полным костей Ясона. Мешок этот, наверное, на прощанье закинет им на корабль царь Аэт. Из-за мертвого никто не станет распинаться. Больше того, быть может, в однообразном долгом плавании они даже станут со скуки играть в бабки его костями, благодарно вспоминая своего веселого предводителя, который и после смерти не забывает их развлекать. Тьфу! Плюнул в сердцах Ясон и послал вдобавок крепкое ругательство тем, кто его сюда послал. Где-то опять заухал филин. Ясона пробрала дрожь. На этот раз он взаправду рассердился. Как не иметь пса на этаком огромном корабле? Перед глазами у него встало лицо дяди, измятое, изборожденное старостью, иссохшее, как кора виноградной лозы, и он снова плюнул. Когда его дядя узнал, что Ясон, претендент на его престол, отправляется в Колхиду, он обрадовался, как дитя. Что же так развеселило беззубого старца? Вероятно, гибель Ясона. Знал его дядя то, чего не знал сам Ясон. Куда занесет легкомысленного племянника? Знал старый хрыч, знал, злился, стуча зубами от холода, Ясон. После смерти дяди Ясон все равно должен был взойти на престол, но дядя не торопился умирать,